Дороги, впрочем, были по-прежнему разворочены, и повсюду виднелись кучи строительного мусора, щебни и глины. Летом многие животные оставили родной лес и отправились на поиски более спокойного места. Однако были и такие, что старались не обращать внимания на людское вторжение, и пока это возможно, жить так, как они жили всегда. А Кон-Кон, лис-философ, которому являлись пророческие видения, полагал, что это наиболее разумный и достойный выход. Родился Кон-Кон на дальнем берегу реки, в подполе церкви, шпиль, который был виден из леса. Когда над водой поднимались облака тумана, долины тонули в молочной дымке, и лишь золотистая игла шпиля светилась в небе. При рождении лисенок был наречен Акон, но когда ему было всего 3 месяца от роду, к имени его был прибавлен 2-й слог. Уж тогда его мать поняла, что сын ее наделен необычайными способностями. Говорили, что Акон-Кон способен распознать все цветовые оттенки, доступные человеческому глазу. Не зря детенышем он лежал под огромным витражным окном, которое в лучах солнца сверкало всеми цветами радуги и бросало на каменный пол яркие тени. Тогда же, в детстве, прислушиваясь из своего подпола к церковной службе, к песнопениям и звукам органа, лисенок сумел проникнуть в людские таинства и постичь людские святыни. Когда лисята подросли, и родители увели их из церкви, ну а Кон-Кон нередко возвращался туда, чтобы предаться размышлениям под огромным крестом, насладиться мелодичными звуками хора, побродить среди могил. Люди привыкли к присутствию лиса и не гнали его, как в свое время не стали тревожить лисицу, родившую детенышей в церковном подполе. Камни древнего здания нашептывали лису свои тайны, тайны, освещенные музыкой органа, сиянием позолоты и благовониями. Зверь, не сведущий в людских обычаях, не способен понять эти откровения, но для склонного к мистике Акон-Кона они стали истинным прозрением. Ему казалось, разрезающий небеса шпиль несет сверху священное знание, что отпечатывается яркими письменами на полу церкви. «Людские святыни отвергают нас, зверей», — сообщал Кон-Кон другим лисам. «Людям не надо знать, что у нас тоже есть взыскующий высоких озарений дух и полная скорби душа. Мне неизвестно, на чем зиждется человеческая вера, ибо на свете нет зверя, понимающего людской язык. Но я чувствую, людям открыто нечто важное, и этим своим знанием они не хотят делиться с нами. Одно скажу, возможно, первым на земле был вовсе не Ао, наш великий предок». Подобные еретические утверждения отнюдь не снискали Кон-Кону почет и уважение в лисьем обществе. Напротив, он был признан умалишенным, и долгое время все добропорядочные лисы сторонились и избегали его. Однако Кон-Кон хранил верность своим воззрениям и упорно продолжал проповедовать смутные и невразумительные теории о высшем существе, которому подчинены судьбы мира и всех живых тварей. Кон-Кон неколебимо верил в святость земли и всего, что живет и произрастает на ней, за исключением людей и созданий рук людских.